Глава 4. «Отчего это Александр не ходит к нам? Я его месяца 3 не видал», — спросил однажды Петр Иванович у жены, воротясь откуда-то домой. «Я уж потеряла надежду когда-нибудь увидеться с ним», — отвечала она. «Да что с ним? Опять влюблен, что ли?» «Не знаю». «Он здоров?» «Здоров». «Напиши, пожалуйста, к нему, мне нужно поговорить с ним. У них опять перемены в службе, а он, я думаю, и не знает. Не понимаю, что за беспечность?» «Я уж 10 раз писала, звала, он говорит, что некогда, а сам играет с какими-то чудаками в шашки или удит рыбу. Поди ты лучше сам. Ты бы узнал, что с ним». «Нет, не хочется. Послать человека». «Александр не пойдет». «Попробуем». Послали. Человек вскоре воротился. «Ну что, он дома?» — спросил Петр Иванович. «Дома скланяться приказали». «Что он делает?» «Лежат на диване». «Как, об эту пору?» «Они, слышь, всегда лежат». «Да что же он, спит?» «Никак нет. Я сам сначала думал, что почивают, да глазки-то у них открыты, на потолок изволят смотреть». Петр Иванович пожал плечами. «Он придет сюда?» — спросил он. «Никак нет. Кланяйся, — говорит, — доложи дяденьке, чтоб извинили. Не так, дескать, здоров. И вам, сударня, кланяться приказали». «Что еще там с ним? Это удивительно, право. Ведь уродится же этакой. Не вели откладывать кареты. Нечего делать, съезжу, но уж, право, в последний раз». И Петр Иванович застал Александра на диване. Он при входе дяди привстал и сел. «Ты нездоров?» — спросил Петр Иванович. «Так», — отвечал Александр, зевая. «Что же ты делаешь?» «Ничего». «И ты можешь пробыть без дела?» «Могу». «Я слышал, Александр, сегодня, что будто у вас Иванов выходит». «Да, выходит». «Кто же на его место?» «Говорят, Иченко». «А ты что?» «Я ничего». «Как ничего? Отчего же не ты?» «Не удостоивают. Что ж делать, верно, не гожусь». «Помилуй, Александр, надо хлопотать. Ты бы съездил к директору». «Нет», — сказал Александр, тряся головой. «Тебе, по-видимому, все равно». «Все равно». «Да ведь уж тебя в третий раз обходят». «Все равно, пусть». «Вот посмотрим, что-то скажешь, когда твой бывший подчиненный станет приказывать тебе или когда войдет, а тебе надо встать и поклониться». «Ну что ж, встану и поклонюсь». «А самолюбие?» «У меня его нет». «Однако ж у тебя есть же какие-нибудь интересы в жизни?» «Никаких. Были да прошли». «Не может быть. Одни интересы сменяются другими. Отчего же у тебя прошли, а у других не проходят? Рано бы, кажется. Тебе еще и 30 лет нет». Александр пожал плечами. Петру Ивановичу уж и не хотелось продолжать этого разговора. Он называл все это капризами. Но он знал, что по возвращении домой ему не избежать вопросов жены, и оттого нехотя продолжал. «Ты бы развлекся чем-нибудь, посещал бы общество, — сказал он, — читал бы». «Не хочется, дядюшка». «Про тебя уж начинают поговаривать, что ты того. Этак тронулся от любви. Делаешь бог знает что, водишься с какими-то чудаками. Я бы для одного этого пошел». «Пусть их говорят, что хотят». «Послушай, Александр, шутки в сторону. Это все мелочи. Можешь кланяться или не кланяться, посещать общество или нет, дело не в том. Но вспомни, что тебе, как и всякому, надо сделать какую-нибудь карьеру. Думаешь ли ты иногда об этом?» «Как же не думаю? Я уже сделал». «Как так?» «Я очертил себе круг действий и не хочу выходить из этой черты. Тут я хозяин. Вот моя карьера». «Это лень». «Может быть». «Ты не вправе лежать на боку, когда можешь делать что-нибудь, пока есть силы. Сделано ли твое дело?» «Я делаю дело. Никто не упрекнет меня в праздности». Утро я занят в службе, а трудиться сверх того – это роскошь. Произвольная обязанность. Зачем я буду хлопотать?»